как меня учили и чему учили. Главное, чему научили. Глава 6. Жизнь моих родителей и мое детство. Жизнь моих родителей сложилась просто, буднично и шла тихо и однообразно. Так светлая река прорывает ложбину в такую ширину, на какую у нее хватает сил,